предсказывала, я песню певала, предсказывала, сказки говорила, наказывала, цветно одеялице будь легёхонька, цветно одеялице будь теплёхонька. Вот медведь, вот дроздок, серый волк зубами щёлк, вот и зайчик, вот петух, лиса мчится во весь дух. Интересно, куда это она побежала? Хоть лиса и хитра, обманом не нажить добра. Я лотки латала, палаты вала, песню я певала, предсказывала. Ласку к лоскутку разгоню печаль тоску, красная нитка протянись, одеяйце развернись. Шла как-то лиса грустна и думает: никто меня, лисоньку, не любит, а ведь я и хитра, и умна, да и статью хороша. А голос-то у меня каков! И затянула лиса песню грустную. Какие думы, такие и песни. По дорожке я шла, а дальше-то песню и не знает. Заслушалась сама себя лиса, споткнулась о пенек, нашла лопоток. Обрадовалась тут лиса, какой-никакой лопоток, а пригодится. Да и песни продолжение есть. По дорожке я шла, лопоток себе нашла. Ай-ли, ай-да-лю-ли, лопоток себе нашла. Пришла лиса на потюнь реку, а там деревня. И стук бряк в избу к мужику, ночевать просится. Лобода, борода, пусти переночевать. Самим, лиса, тесненько, у нас под палатями ковры, на палатях-то бобры. Да я в огороде, ельнички, амбарчики, спальнички. Пустил ее мужик, она и говорит: куда бы мне свой лопоток положить? Ну, клади под лавку. Нет, мой лопоток привык в курятнике, с курами теплехонько, с петушками веселехонько. Ночью, покуда все спали, лиса пришла в курятник, лопоток стрип-стрип за огород, только его и видали. А утречком взялась лиса уходить и просит лопоток ей возвратить. Мужик во все глаза распроглядывал, распросматривал, по всем пере всем уголкам, щелям распрошаривал, да не нашел лопатка. Делать нечего, пришлось из-за лопатка отдать петушка. Пошла лиса дальше путем дорогою, идет довольная, песню поет. По дорожке я шла, лопоток себе нашла. Ай-ли, ай-да-лю-ли, лопоток себе нашла. За того, за лопотка, выменяла петушка. Ай-ли, ай-да-лю-ли, выменяла петушка. Пришла лиса к вечеру в другую деревню, побогаче. А там каждый двор как город. Стук добряк тем же манером просится ночевать. Самим, лиса, тесненько, у нас под палатями ковры, на палатях-то бобры, а на стенах янтари, чужой дорожку не тари. Да я в огороде, ельнички, амбарчики, спальнички. Пустил ее мужик, она и говорит: а куда бы мне петушка положить? Ну, пусти в курятник, пусть нашими курочками ночует. Нет, мой петушок привык с гусями. Пустили петушка к гусям. Ночью, покуда все спали, лиса пришла в гусятник, стрип петушка за огород. Наелась сытнёхонько, а перышки собрала, да по гусятничку и разбросала. А утром хозяин во все глаза распроглядывал, распросматривал. Нет петушка, одни перышки по гусятнику перекатываются. «Ах ты, борода!» — кричит лиса. «Твои-то гуси заели моего петуха!» Лиса хитра, стребовала за петушка гуська. Пошла лиса дальше путем дорогой, идет за гуськом, песню поет. По дорожке я шла, лопоток себе нашла, али, ай да люли, лопоток себе нашла. За того за лопотка вы меня лапетушка, али, ай да люли, вы меня лапетушка. За того за петушка требовала я гуська, али, ай да люли, требовала я гуська. Вечером приходит лиса в новую деревню, а там каждый двор как город, изба как терем. Лиса стал добряк тем же манером в избу к мужику. Самим лиса тесненько, у нас под палатями ковры, на палатях-то бобры, а сараюшки козлы, на дворе собаки злы. Да и в огороде ельнички, амбарчики, спальнички. Ну, ночуй, ночлега с собой не носят. А куда бы мне своего гуська положить? Пускай гусятник. Нет, мой-то привык с бычками, с коровками. С коровками теплехонько, на сенце мигехонько. Ночью пробралась лиса во хлевок, гуська стрип за огород. Общипала быстрехонько, наелась сытнехонько, а перышки собрала, да по хлевку и разметала. «Ах ты, борода!» — утром кричит лиса. «Твои-то бычки заели моего гуська!» «Делать нечего, пришлось за гуська отдать бычка!» Идет лиса за бычком, погоняет прутком, сама песню поет. По дорожке я шла, лопоток себе нашла, али, ай да люли, лопоток себе нашла. За того за лопотка вы меня лапетушка, али, ай да люли, вы меня лапетушка. За того за петушка требовала я гуська, али, ай да люли, требовала я гуська. За того ли за гуська я взяла себе бычка, оли, ай да люли, я взяла себе бычка. Развеселилась лиса, подстегнула бычка. Он как боднет ее рожками. Покатилась лиса перевертышком, по пенькам, по колышкам, по сучкам и голушкам. Как споткнулась лиса о пенек, так и вспомнила про лопоток. А как налетела на два сучка, так вспомнила про петушка и гуська. А как трахнулась о крепенький дубок, так и вспомнила, где бычок. И скорей бегом за бычком. Да где там лисе поймать бычка? Его уж и след простыл. Вот так-то лиса хитра, да не нажила лукавством добра. Я латки латала, палаты вала, песню я певала, предсказывала. Я песню певала, предсказывала, сказки говорила, наказывала. Цветно одеялице будь легёхонько, цветно одеялице будь теплёхонько. Под цветным под одеяльцем спать сладёхонько. Бай да побай, глазки закрывай, ластут к ластуту нагоняет дремоту, чёрная нитка протянись, одеялице свернись. Бай да побай, детки засыпай, и все ласточки спят, и косатушки спят, и зайчатки-то спят, всем детишкам спать верят. Бай да бабай, глазки закрывай, а как ласточки спят все по гнездышкам, и зайчатки-то спят все по кустышкам, ари. Птицы спят по кроватушкам, а все маленькие спят под одеялышком. Цветное одеяльце уж теплёное.